Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я продолжаю беседу о переводах Библии на русский язык. Со смертью императора Александра I и вступлением на престол Николая I наступило весьма мрачное 30-летнее его царствование. Мрачный период реакции, вражды против всего, что было связано с Библией. Иногда это простиралось далеко за пределы благоразумия, впадая в нелепые крайности. Его реакционное правительство стало стеснять распространение Библии в народе. Было запрещено продавать Новые Заветы без славянского текста, считая, что русский язык недостаточно выразительный для Священного Писания. Под влиянием римо-католических воззрений делались попытки запретить домашнее чтение Библии, считая, что для мирян есть достаточным слышанием чтения Евангелия в церквах. Особенно отличились в этом деле два обер-прокурора Священного Синода, графы Протасов и Аракчеев. Славянскому тексту Библии готовы были придать непогрешимость и неподвижность латинской католической вульгаты. Перевод Священного Писания на русский язык был приостановлен. Переведенные и отпечатанные первые 8 книг Библии было запрещено пускать их в продажу, а отдельные издания Пятикнижия Моисея были сожжены. Работа профессора Павского. Идея перевода Библии на русский язык имела убежденных сторонников в лицах митрополита Филарета, архимандрита Макария и профессора Павского. Им троим в значительной мере обязан русский народ той Библией, которой он пользуется до ныне. Особенно много потрудился профессор Павский. Несмотря на всю строгость реакции, он на лекциях Духовной Академии в течение 20 лет перевел все книги Ветхого Завета. С 1839 года эти переводы без ведома профессора Павского были литографированные студентами Академии для своего употребления в количестве 500 экземпляров и далеко распространялись за пределами Академии, в особенности среди духовенства. Перевод профессора Павского представляет первый этап перевода книг Ветхого Завета с древнееврейского на современный русский язык. Работа архиепископа Макария. В далеких Алтайских горах в 30-х годах 19-го столетия жил замечательный миссионер православной церкви архимандрит Макарий. Настоящее его имя Михаил Яковлевич Глухаров, родившийся в 1792 году. Архимандрит Макарий в истинном евангельском духе работал среди туземцев-дикарей. Он перевел весь Ветхий Завет с еврейского подлинника на русский язык, чтобы дать своей пастве возможность читать Слово Божие на языке более ей понятном, нежели славянском языке. Делая этот перевод, он, конечно, имел в виду нужды всего русского народа. Работа перевода архимандрита Макарием Ветхого Завета вызвала на него притеснение со стороны высшего церковно-православного начальства. Когда он стал хлопотать о напечатании сделанного ним перевода, то митрополит Серафим предложил ему награду за сделанный перевод отправить его в заточение. Его неоднократное обращение к митрополиту Филарету и даже к государу привели в конце концов к наложению на него эпитимии. Макарий не унывал. Постепенно он перевел весь Ветхий Завет, частью в Алтае, частью в Волховском Оптимском монастыре Орловской губернии, куда он был сослан и заточен. Умер он там в 1847 году. Митрополит Филарет, вторая половина XIX столетия. 5 мая 1858 года, более 30 лет после закрытия Николаем I Русского библейского общества, император Александр II издал манифест как утверждение предложения Синода от 20 марта 1858 года. Выдержка из манифеста звучит так, цитирую. «Перевод на русский язык сначала Нового Завета, а потом постепенно и иных частей Священного Писания необходим и полезен. Теперь дело перевода было взято в свои руки Высшим Православным Церковным Управлением, Святейшим Синодом. Перевод Нового Завета был закончен в 1862 году и издан синодальной типографией в 1863 году. Прошло 300 лет от издания Острожской Библии на славянском языке. Теперь в 1876 году была напечатана в одном томе полная русская Библия, изданная по благословению Святейшего Синода. Таким родом, издание русской Библии имеет за собой только 105 лет. Принципиально в основу синодального русского перевода был положен для Ветхого Завета еврейский текст, но фактически оригинальный текст свирался с греческим переводом «Септуагенты». Мысль, выраженная более ясно, нежели в том оригинальном манускрипте, из которого делался перевод, то делавший перевод утверждали, что 70 переводчиков, делавших перевод «Септуагенты», могли пользоваться оригиналом манускрипта, который в это время для нас неизвестен и отличавшимся кое-где от дошедших до нас списков манускриптов. Можно сказать, что перевод этот сделан из еврейского текста под руководством или сравнением с греческим текстом «Септуагенты». Все ставки с греческого языка для отличия обозначены скобками. В этого перевод Библии заключены следующие апокрифические книги: вторая и третья Ездры, Товита, Юдив, книга премудрости Иисуса сына Сирахова, послание Иеремии, книга пророка Варуха, остатки книги Юдив, неканонические добавления книги пророка Даниила, молитва Манасии. Все эти апокрифические книги появились гораздо позже на греческом языке. Первая, вторая и третья книги Маковейские. При трудном согласовании еврейского и греческого текста, и если то или иное место при том имеет особое значение, Синод приводил оба чтения. Так, в Псалме 39 стихе 7 в древнееврейском оригинале звучит так: «Ты открыл мне уши». По переводу греческой «септуагенты» написано «уготовил мне тело». Новый Завет синодального издания. 40 лет спустя после изданного полного Нового Завета русским библейским обществом. В 1862 году Синод издал свой выпуск Нового Завета. Продолжение 30-летней реакции царства Николая I книги Нового Завета печатались на русском языке за границей, в Лейпциге и Лондоне, и окольными путями доставлялись в Россию. Текст синодального издания с 1862 года печатается с незначительными изменениями и доныне. В 1867 году Синод приступил к изданию полной Библии и благополучно закончил ее в 1876 году. Этот год является светлым и благословенным в истории русской культуры и русской церкви. Появилась впервые полная Библия на русском языке. Славянский язык остался церковным богослужебным языком. Библия же на русском языке должна была служить всему народу, который понимал русский язык, для лучшего понимания Священного Писания.